другие, что огромные. Еще кое-кто упоминал о круглой голове. Кому-то запомнились выпученные глаза, кому-то бородавки. По рассказам некоторых получалось, что у чудовища заостренный череп с шишковатыми щупальцами или с глазами, выглядящими как перископы подводных лодок. К голове примыкает длинная, постепенно расширяющаяся шея, переходящая в туловище. На животе вроде бы есть белая полоса, а по бокам туловища — ножки или ласты. Некоторые из наблюдателей видели острый хвост и, кроме того, чешую. Вес чудовища, двигающегося со скоростью моторной лодки, определяют по-разному — от 1 до 20 тонн. Как оценить все это? Директор лондонского зоопарка считает, что многочисленные сообщения о встречах с Несси не более чем яркий пример массовой галлюцинации. С другой стороны, указывает на то, что среди очевидцев, наряду с местными жителями, в основном пастухами, встречаются и люди высокообразованные, государственные служащие, врачи, ученые-естествоиспытатели, священники. Даже лауреат Нобелевской премии 1952 года в области химии профессор Ричард Синг познакомился с Несси. И все же, по заключению ученых, изучающих этот феномен, только 7% так называемых наблюдений заслуживают серьезного внимания. В том случае, если в Лох-Нессе действительно существует чудовище, то, вероятнее всего, его следует отнести к длинношеим ящерам, плезиозаврам, появившимся за 200 миллионов лет до нашего времени. Считалось, что они вымерли 65-70 миллионов лет назад. По-видимому, они были ловкими подводными охотниками и питались рыбой, в изобилии водившейся в озерах. Конечно, не обошлось без неоднократных попыток фотографировать Несси. Две фотографии, сделанные лондонским врачом Кеннетом Уилсоном в апреле 1934 года, обошли тогда все газеты. Однако к ним отнеслись с недоверием. Все другие фотографии, кстати, их не так уж много, мало что изменили в решении этой загадки. Несмотря на это, энтузиасты не потеряли уверенности. Разве же не была обнаружена в 1938 году в водах вблизи Мадагаскара латимерия из группы кистеперых? До этого ученые были убеждены, что такие древние рыбы, современники и свидетели выхода позвоночных из океана на сушу, давным-давно вымерли. И однако латимерия живет. Не может ли история повториться и с чудовищем из озера Лох-Несс? Пока же, чтобы защитить, возможно, существующие животные от посягательств, английский естествоиспытатель сэр Питер Скотт и американец Роберт Райнс дали ему научное название и тем самым узаконили его как представителя фауны Земли. Снежный человек — последняя загадка Гималаев. Тебя унесет Йети. Так в горных селениях Гималаев многие матери пугают своих непослушных ребятишек. В наших краях в этой роли обычно выступает Баба-Яга. Йети. Это странное создание описывается жителями самой мощной и высокой горной системы Земли по-разному. Одни говорят о нем как об отвратительном кровожадном существе со скаленными зубами. Другие полагают, что он, напротив, пуглив, осторожен и ведет скрытный образ жизни. Хотя среди народов Гималаев, тибетцев, непальцев, жителей Бутана и Сикима многие поколения бытует легенда о существовании в самых труднодоступных высокогорных районах косматого человека с длинными обезьяньими руками и приземистым туловищем, который ловко передвигается на двух ногах, в западный мир сведения о нем проникли только около 100 лет назад. С тех пор все снова и снова мысль ученых возвращается к раскрытию тайны этого крупного волосатого двуногого.